Париж, Климов взял свою банду во главе с фельдфебелем. «На дело пойдем?» — спросил фельдфебель Анисимов. «Еще не знаю. Вы мне в первую очередь как манекены нужны. Покажу доспехи, глядишь, пожертвуют чуть больше». Поскольку музыкальный вечер назначили, кто бы мог подумать, на вечернее время, то времени для личных дел хватило с избытком. Климов пробежался по парижским магазинам, сделав дополнительные заказы, на те же примусы и топливо для них. Керосин продавали в стеклянных литровых бутылках. «Готовый коктейль Молотова», — подумалось штабс-капитану. Проезжая по очередной улочке, заметил магазинчик, торгующий тканями. Торговали там и шелком. Зашел посмотреть и прицениться. Цены на шелк действительно оказались конскими. «Легче украсть», — подумал он. Снова прошелся по оружейным магазинам. Скупил десяток помповиков, ибо ждать заказ из США еще долго, а бой может случиться в любой день. Кроме того, приобрел с десяток так называемых «слонобоев» с калибром в 20 мм. «Отдача, наверное, должна быть просто зверской», — оценил он огромные патроны к ружьям. «Зачем они нам, ваш бродь?» — спросил фельдфебель. «Пригодятся. Вообще хочу сделать более мощные гранаты. В первую очередь осветительные и дымовые. Надо, кстати, еще ингредиентов для них прикупить. Так что, Вейдер, рули в химическую лавку». «Ну и как просто ружья будем использовать для пробития бронещитков к пулеметам? Попробую еще псевдохимические пули сделать». «Это как?» «Просверлим пулю, засыплем туда перцы или горчицы и запаяем. При пробитии препятствия пуля деформируется, раскроется и содержимое распылится. Очень эффективно должно получиться в помещениях, то бишь дотах, где установлены пулеметы». «Противогазы станут использовать?» «Будут», — согласился Михаил, — «но потом. А если хоть один раз удачно получится применить, уже не зря возились». «Согласен, ваш бродь». В нескольких мастерских Климов заказал детали к глушителю и нарезал ствол своего нагана. Ни на что другое это оружие все равно по большому счету в его понимании не годилось, а вот для стрельбы в тихом режиме вполне. Правда, требовалось еще навеску пороха в патронах уменьшить. Зачем ему потребовался глушитель? А что было? Понадобится, и вот он есть, и не надо волосы на заднице рвать из-за отсутствия в нужный момент. Также Климов проплатил в газетах несколько статей на тему предстоящего благотворительного вечера. Дескать, проживающие в Париже подданные русского императора пожертвовали на нужды первой особой бригады значительные средства и дал номер своего банковского счета для прочих, кто желает также принять участие в посильной финансовой помощи защитникам столицы республики. Собственно, на этом все. Даже если приглашенные княгини Юсуповой окажутся теми еще скрягами, то дело сделано, легализация денег прошла. Теперь любое количество денег можно объяснить именно пожертвованиями неравнодушных людей. Просто и элегантно. Сам благотворительный вечер прошел выше всяких похвал. Климов в самом начале провел презентацию доспехов, объяснив, что именно на них пойдут деньги, добавив: «Также мы будем признательны, если вы пожертвуете книги на русском языке для чтения». С досугом в бригаде, да и во всей русской императорской армии, надо думать, все было плохо, и его тоже требовалось организовать. Ибо солдат, предоставленный самому себе вне времени, когда он спит, это фактически мина, которая может сработать в любой момент от неосторожного прикосновения. Кроме того, пошли жалобы из госпиталя. Не зная языка и не имея возможности ни перед кем высказаться, русские офицеры и солдаты, естественно, не могли пользоваться всей полнотой ухода в том лечебном заведении, в котором они находились. И более чем когда-либо они чувствовали свое одиночество и отчуждение. «Так что, если у вас, господа, имеются в услужении русские люди, знающие французский язык, кои вам не сильно требуются, то было бы хорошо направить их в госпиталя переводчиками». Пообщался он и со своей знакомой, дочерью посла Извольского. Собственно, она в него сразу вцепилась как клещ, да еще уцепилась за руку, что и не вырвать. «Добрый вечер, Михаил Антонович». «И вам здравствовать, Елена Александровна». Это, конечно, не скромно спрашивать, но я все же спрошу. Вы уже приготовили мне подарок?» «Приготовил. Будет вам аж 19 песен по количеству исполняющихся вам лет». «О! Жалеете, что не исполнилось 50? Столько бы песен было!» «Тьфу на вас! Какие ужасные вещи вы говорите!» Аж передернула девушку. «Лучше я вас приглашу на следующий день рождения». «В расчете на то, что я напишу для вас еще 20 песен?» «Именно». «Хм, а у вас губа не дура. Не уверен, что смогу удовлетворить в этом вопросе ваши запросы». Михаил и так выжил из себя почти все песни на женский голос. «А в каком вопросе сможете?» — спросила она со слегка вздернутой бровью и плутоватым взглядом. «Так, я не понял. Кто кого троллит?» — призадумался Климов. «Смотря какие запросы у вас есть». Девушка, воспользовавшись первой подвернувшейся возможностью, дескать, встретила подругу, с которой надо срочно перемолвиться, отвлеклась, тем самым уйдя от ответа, а потом, вернувшись, спросила: «Какими философскими идеями увлекаетесь, Михаил Антонович?» Климов как-то враз напрягся. Особенно на фоне странных политических взглядов ее отца, а это значит, что и его дети, в том числе дочь, не могла от него нахвататься всякого разного в этом плане. «С какой целью интересуетесь?» «Может, хочу о вас побольше узнать». «Опять же, с какой целью?» «Вы один из немногих людей, с кем я могу свободно поговорить, несмотря на все ваши попытки выглядеть хамом». «Хм». Климов по-новому оценил новый макияж из Вольской, в том плане, что напудрилась сверх всякой меры, и смущение, сопровождающееся изменением цвета кожи, станет не столь заметно. «Подготовилась, значит», — с усмешкой подумал он. «Да нет у меня особых философских предпочтений. Единственное, живи сам и дай жить другим. Ну или поступай с людьми так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой. Все просто. Не забывайте, я простой офицер из обычных дворян и особо заумных трактатов не читал». «Даже Карла Маркса?» — спросила она вроде как бы невзначай, но какой-то излишне внимательный взгляд ее выдал. «Тайная социалистка, что ли?» — удивился Михаил. Так-то он слышал, что и такие кунштюки случались в благородных семействах, когда отпрыски дворянских родителей и даже аристократов становились идейными и фанатичными революционерами. Жаль, если она из таких, подумалось ему. При этом невольно подумалось, что в этом случае ее можно будет использовать в своих целях. Или испугалась моей возможной верноподданнической реакции? Возникла новая мысль, но быстро отбросил эту версию. Нет, не похоже. Скорее, это не слишком умелая прокачка меня на политические взгляды с элементом провокации. Вот только зачем? Невольно полезли мысли о всяких масонских заговорах. Но это выглядело глупо. Он никто, и звать его никак, чтобы стать интересным масоном. Не из-за песенок же, в самом-то деле. Может, все проще? И это ее личная инициатива и интерес, предположил Михаил. Возраст у нее политически активный, и воззрения в такой период носят радикальный характер. Но опять же встает вопрос: зачем? Любопытство из праздности или с прицелом? Просто пытается меня классифицировать, чтобы понять, что я за человек, и стоит ли со мной дальше, так сказать, водиться. Знаком в общих чертах, но не поддерживаю. Слишком утопично, наконец ответил он с как можно более беззаботным видом, будто разговор шел не о политике, что могло быть опасным, а о направлениях в изобразительном искусстве. Я скорее стою на позициях социал-демократов, без либеральных глупостей. То есть вы не ярый монархист? По крайней мере, не в абсолютной форме данного способа управления государством. Лицо из Вольской разгладилось, вновь обретя некую беззаботность и веселость. Она уже открыла рот, чтобы спросить что-то еще, но тут ее отвлекла мать, ибо начался новый раунд исполнения песен, и Елена в нем активно участвовала. «Что это было и как с этим жить?» — тем временем подзагрузился Михаил Климов, но пока решил на эту тему много не думать. Слишком мало информации для анализа. Опять же, имелась уверенность, что на следующих вечерах и ее дне рождения он получит больше данных для размышлений. В одном он уверился практически точно, ну, процентов так на 80, что рассматривается как кандидат на более близкое знакомство. Девушка современная, суфражистка, хоть и не радикальная, посему сношаться с первым встречным не станет, так что на поводке у родителей явно не пойдет. Сама будет выбирать спутника жизни. Это объясняло, почему она до сих пор не замужем, хотя еще немного и будет считаться по местным меркам перестарком. В таком случае ее попытка вывести собеседника на откровенность в политических взглядах становилась понятной. Разность полюсов в этом плане отнюдь не взаимно притягиваются, а ведут к конфликтам. В общем, если он был прав, то у девушки очень серьезный подход к делу. «А оно мне надо», — подумал он. «А с другой стороны, почему бы и нет? А что до внешности? Так не уродина ведь, а вполне себе симпатичная. Ну и, как говорится, внешность не главное. И что-то там про душу еще было».